Перед первой проповедью мы выслушаем сольное пение «Молись, душа» в сопровождении оркестра русских народных инструментов. А слово скажет пресвитер из церкви города Шлосс-Холте Йоган Браун. Выслушаем пение. Присядьте.